В зале стало тихо. Все присутствующие уставились на меня во все глаза. Ричард даже подавился вином от моей выходки и заляпал неаккуратными пятнами весь ворот рубахи, выглядывающий из-под сюртука. Одна Таша еще не успела сделать ни глотка и сейчас медленно отставила бокал в сторону. — Что с тобой? — встревоженно спросила она. — Вулдиш, что-то случилось? Я кусал губы, пытаясь понять, что сейчас произошло. Нет, моя паранойя не настолько развилась, чтобы я начал страдать от слуховых галлюцинаций. Я совершенно точно слышал у себя в голове голос северянина. Впрочем, это не в первый раз, когда он использовал подобный способ для разговора со мной. Но что он хотел сказать на этот раз? Почему не дал выпить вина? А еще мне очень не понравилось, что в глазах Эссилии, сидевшей напротив меня, явственно промелькнула досада. «Простите меня», — наконец сказал я, поняв, что дальше молчать просто глупо. «Я очень сожалею за мою оплошность, просто...» На этом месте мой взгляд упал на канделябр, стоявший рядом, и объяснение моему поступку само соскользнуло с губ. Просто раскаленный воск упал на руку, от неожиданности я и подскочил. Глупо, правда? Я виновато улыбнулся, впрочем, пока не торопясь опускаться на прежнее место. «О, бывает!» — тут же подхватил Агнесса. «Не переживайте, Ричард вам нальет еще вина». Ричард тут же отложил в сторону салфетку, которой безуспешно пытался оттереть пятна с рубашки, и послушно потянулся за бутылкой. «Спасибо, но я, увы, вынужден отказаться», — смущенно пробормотал я, гадая, что теперь придумать, чтобы не выглядеть полным идиотом, страдающим от внезапных припадков. «Я вспомнил... Ах, да, я просто не хочу». И яростно взмахнул рукой, обрывая возможные возражения. «Но это вино лучшее!» — все же принялась настаивать Агнесса. И в ее глазах я тоже заметил огонек злости и разочарования. «Прошу вас, барон!» «Он не хочет!» — поспешила ко мне на помощь Таша, в свою очередь заподозрившая неладное от чрезмерных уговоров гостей. «Видите ли, это моя вина. Я взяла с него слово, что он не будет пить». Смерть моих родных сильно потрясла не только меня, но и Вулдиша. Какое-то время он испытывал определенные трудности со спиртным, что очень меня расстраивало. Но потом он пообещал мне, что возьмет себя в руки. Видимо, из-за гостей забылся, но я рада, что в итоге случай помог не отступить ему от слова. «Тогда выпейте вы!» С непонятной агрессией повернулась к Агнессе. «Я видела, что вы даже не притронулись к вину». «Мне нельзя», — сразу же ответила Таша, — «по определенным причинам. И, надеюсь, данная тема не получит дальнейшего продолжения». Потому как загорелись глаза этой троицы, я понял, что репутация Таши сейчас рухнула безвозвратно. Наверняка настойчивые гости решили, что она беременна. И я неожиданно почувствовал себя очень растроганным. «Надо же! Таша действительно меня любит и верит безоговорочно!» Раз поспешила прийти на помощь, абсолютно не понимая, в чем причины моего столь странного поведения. «О, ну тогда я не буду настаивать!» С явным разочарованием протянула Агнесса. «Хотя я слышала, что в малых количествах вино полезно даже в вашем положении». «Дорогая, мне кажется, тебе пора спать», — поспешил я вмешаться, чуть поморщившись от этой настойчивости, уже перешедшей в назойливость. «Пойдем, я провожу тебя». «Конечно, милый». Таша с готовностью поддержала мою игру в заботливого будущего отца. Встала и кокетливо взмахнула длинными ресницами, обращаясь к гостям. «Прошу меня извинить, время уже позднее, и я действительно немного утомилась». «Ничего страшного!» Ричард тоже поспешил встать, подчиняясь правилам приличия. Приветливо улыбнулся и склонился с вежливым поцелуем над протянутой для прощания рукой Таши. «Было очень приятно познакомиться». Увы, но его спутницам быстрый уход моей невесты пришелся не по вкусу. Я заметил, как они обменялись быстрыми взглядами и согласно скривились в недовольных гримасах. «Ну-ну, мои милые, кажется, вы забыли, что являетесь в моем доме гостями, и я имею полное право в любой момент выставить вас во свояси. Моя доброта и терпение отнюдь не беспредельны». Однако я не собирался устраивать скандал в присутствии Таши. Не хочу ее огорчать, тем более в канун праздника. Сначала провожу ее в комнату, а потом серьезно побеседую с этими обнаглевшими девицами. Если они не желают провести самую долгую ночь в конюшне, то обязаны уважать хозяев. По-моему, вполне достаточная плата за мою доброту. Пойдем. Я мягко обнял Ташу за талию, увлекая ее в темный коридор, и чувствуя, как на моей спине скрестилось множество взглядов. Я позволил себе немного расслабиться, лишь когда за нами закрылась дверь обеденного зала. Со свистом втянул в себя воздух, удерживая себя от ругательства. «На редкость неприятные люди», — задумчиво проговорила Таша, словно прочитав мои мысли. «Мужчина, ну как его там, Ричард, что ли, еще ничего, а вот дамы скользкие какие-то, улыбаются вроде приятно, а глаза холодные и злые». «Да уж», — пробормотал я. «А почему ты не захотел пить вино?» Таша остановилась и с интересом ко мне обернулась. «Подскочил так, будто бокал тебе руки обжег. Или почувствовал какое-нибудь заклинание?» «Нет, чара на бутылке точно не было». Я отрицательно помотал головой, замялся на миг, думая, стоит ли открывать истинную причину своего испуга. Но все же отказался от этой идеи. Не стоит тревожить Ташу. А вдруг мне всего лишь послышался шепот северянина. Что скрывать? В последнее время мне частенько чудится разное. Таша молча ожидала продолжения, внимательно глядя на меня. Я глубоко вздохнул и привычно потянулся поцеловать ее в лоб, надеясь, что тем самым закончу этот разговор. Не имею ни малейшего желания посвящать любимую невесту в свои столь темные и пугающие переживания. Иногда неведение — это благо. «И что ты намерен делать дальше?» — сухо спросила Таша, уклонившись от моего поцелуя. «Признаться, я бы хотел их проучить и выкинуть во свояси», — неохотно произнес я, не очень довольный продолжением расспросов. «Быть может, это дало бы им знать, что иногда настойчивость бывает утомительна. Но по большому счету они ничего запретного не совершили, не грубили нам, не угрожали, вели себя достаточно мило. Подумаешь, были чуточку назойливы. И это далеко не самый страшный грех. Поэтому пусть остаются. И потом, мне нравится Ричард. Было бы несправедливо из-за дурно воспитанных девиц заставлять его мерзнуть. Но немного проучить их не помешает. Вернусь и гневно прочитаю им отповедь. Сыграю разозленного некроманта, так сказать. А еще устрою гостям магический допрос», — мысленно добавил я, благоразумно не желая посвящать Ташу в свои планы. «А то ведь точно захочет присутствовать. Проверю, не скрывалось ли за их горячим желанием выпить с хозяевами замка что-нибудь преступное. Хотя вряд ли они намеревались нас отравить, иначе не притронулись бы к вину. А между тем и Агнеса, и Ричард осушили свои бокалы». «Будь осторожен», — попросила Таша. «И, пожалуйста, зайди ко мне после разговора с ними. Мне интересно, все ли пройдет удачно». «Обязательно, дорогая». Я позволил себе слабую усмешку. Хотел было попросить ее запереться до моего возвращения, но передумал. Все-таки не стоит превращаться в параноика, да дрожи в коленях, боящегося любой тени. Да лишь испугаю Ташу, да вызову новый шквал вопросов. И потом, если рассуждать логично, то чего я опасаюсь? Ну, какой вред троица незваных гостей может причинить потомственному некроманту, тем более в его родовом замке? Да тут каждый камень так и дышит силой рода Сурина. Не стоит забывать и про Тонниса, Райчела и вездесущего духа моей покойной матушки. Неужто в случае чего они не предупредят меня о ловушке? Эх, если бы я тогда знал, что именно случится дальше, то был бы не настолько уверен в собственной неуязвимости. Но ночь только начиналась, а мои прошлые злоключения, видимо, еще не научили меня, как боги не любят излишней самоуверенности. Весь свой недолгий путь обратно к обеденному залу я репетировал гневную обличительную речь. Необходимо было указать гостям на недопустимость их поведения и при этом не выглядеть истериком. Вдруг они просто-напросто решили, что я застеснялся отведать их щедрых подношений к столу и хотели помочь мне преодолеть некоторую робость, связанную со знакомством. В любом случае, не стоит торопить события и делать ничем не обоснованные выводы. Сначала попробуем разговорить их при помощи магии внушения. С таким твердым решением я подошел к обеденному залу, распахнул дверь и замер от удивления, поскольку комната оказалась совершенно пустой. Лишь свечи, стоящие на столе, яростно трещали, сражаясь со сквозняками древнего замка. Я подошел ближе, зачем-то тронул вилку, лежащую около своей тарелки. Провел пальцем по пустому бокалу. Бутылки с вином на столе уже не было, однако другие кушанья остались. Чудно. Неужели гости наивно полагают, что у меня не получится выудить информацию о составе загадочного вина из пятен на скатерти, которые остались после моего порывистого движения? Я прикоснулся к ближайшей красно-бурой коллекции с рваными краями, замер, прикрыв глаза и анализируя свои ощущения. Нет, все-таки не яд и не магия. Но что именно? Если опасности не было, то почему по моей коже пробежал легчайший ветерок какого-то недоброго предчувствия, а руки нестерпимо захотелось вымыть? «Святая вода!» — наконец в полголоса вынес я свой вердикт. «Умно! Умно, ничего не скажешь!» После чего удивленно покачал головой и задумчиво прошелся по залу, машинально поправляя отодвинутые стулья. «Что скрывать?» Поступок гостей меня весьма озадачил. Они не собирались причинить мне вред, ну, по крайней мере, очевидный. Однако, если бы я отведал этого вина, то мои способности ощутимо ослабели бы. Нет, не пропали бы полностью. Для этого мне необходимо было выпить чистой святой воды, а не разбавленного вина. Но колдовал бы я с определенными усилиями. Ну и что бы это дало моим вероломным гостям? Злость на неожиданное предательство подхлестнула бы меня, а ярость сполна компенсировала бы потерю сил. Величайшая глупость затевать подобные игры с потомственным некромантом в его же замке, не если только сам при этом не являешься магом. Пожалуй, даже посредственный колдун мог бы воспользоваться моментом и неплохо меня потрепать, прежде чем я сообразил бы, что к чему. Но в данной компании, вполне вероятно, даром искусства невидимого обладает не один человек, а несколько. На этом месте рассуждений я остановился и зло скрипнул зубами. Что же получается? Я сам впустил в замок охотников на некромантов? До меня доходили слухи, что некоторые маги получали благословение в Инквизиции для убийства подобных мне. Негласные, конечно, поскольку некромантия не отнесена к запретному колдовству. Но это искусство не поощряется церковью так, как тоже целительство или изготовление артефактов. Да ладно, что кривить душой. Не любят нас в Инквизиции и выискивают малейшую возможность, чтобы обвинить в занятиях темной магией и поджарить на костре. А я в последнее время слишком часто мозолил глаза святым отцам. Что, если они решили избавиться от одного слишком назойливого и неудачливого некроманта неофициальными, так сказать, методами. «Тоннис!» — негромко позвал я, невольно передернув плечами от последней мысли. Облегченно вздохнул, когда рядом со мной неярко засеребрилось знакомое облачко, и требовательно спросил, «Где наши гости?» «Я...» — неуверенно промямлил призрак, не торопясь материализоваться окончательно. Вспыхнул всеми цветами радуги, и я нахмурился. «Странно, почему Тоннис так волнуется?» А через мгновение услышал ответ, когда тот трубка признался. «Хозяин, я не чувствую их». «Разве ты не остался здесь, когда я ушел проводить Ташу?» С недоумением поинтересовался я. «Остался», — покаянно признался Тоннис. Помолчал немного и с крайней неохотой продолжил, буквально выдавливая каждое слово из себя. «Наверное, я задремал или отвлекся, но я ничего не помню, хозяин. Только что вы с госпожой Талией вышли, и тут же я услышал, как вы меня зовете. А что произошло между этим?» «Понятно», — оборвал я сбивчивое оправдание призрака. Облачко около меня моментально сжалось в размерах. Наверное, бедняга Тоннис испугался сурового наказания за свою нерадивость. Но я ни в чем не собирался обвинять его. Призраки — слабые противники для магов. Ему еще повезло, что мои вероломные гости не развеяли его, навсегда упокоив неприкаянную душу. Впрочем, это потребовало бы от них слишком много сил. Все-таки Тоннис принадлежал мне. А вот усыпить призрака не составило особого труда. «Таша!» При мысли о девушке, оставшейся в одиночестве, волосы у меня на голове зашевелились сами собой. «А что, если подозрительно троица уже в ее комнате? Это же очевидный шаг — захватить дорогого человека и потом шантажировать его жизнью некроманта. В открытый бой со мной они побоялись вступать. Значит, наверняка воспользуются какой-нибудь подлостью». Я выругался, повернулся на каблуках и стремительно выскочил за дверь. Помчался по темному коридору, от страха забыв о необходимости дышать. «Ну и где же твое хваленое чувство опасности, Вулдиж?» Видимо, несколько спокойных месяцев, проведенных в родном замке, окончательно притупили твой нюх. Еще имел наглость считать себя параноиком. Сам же впустил в замок странную компанию, а теперь рискуешь потерять любимую девушку из-за недопустимого промедления. Дурак ты, барон Вулдиж! Да и только. Гневные ругательства, которым я себя обсыпал, не мешали мне бежать, и вскоре я затормозил напротив комнаты Таши. Глубоко вздохнул, пытаясь успокоить бешеный пульс, ударами молота отдававшись в ушах, но тут же плюнул на это и изо всех сил забарабанил в запертую дверь. Несколько секунд прошедших после первого удара показались мне вечностью. Неужели я опоздал? Неужели потерял Ташу навсегда? И когда я был готов уже взвыть в полный голос от ужаса и ярости, то услышал испуганный голос Таши. «Вулдиж, это ты?» — спросила она. Не дожидаясь ответа, отодвинула засов, и я грузно ввалился в комнату. Неполную минуту после этого я хватал открытым ртом воздух, пытаясь отдышаться после дикого бега по коридору. Затем с резким грохотом захлопнул дверь, с лязгом задвинул засов и, напустив на себя как можно более грозный вид, обернулся к Таше. Та аж попятилась при виде моей суровой физиономии, переменилась в лице и невольно схватила со столика расческу, будто надеясь ею защититься от меня. «Почему ты не дождалась моего ответа?» — прошипел я, даже не пытаясь сдержать ярость, клокочущую в груди. «Почему сразу же впустила в комнату? Вдруг бы это был не я, а кто-нибудь другой? Что случилось, Вулдиже?» Таша и не подумала обидеться на мой ядовитый тон. Она уже достаточно знала меня, поэтому понимала. Я бы не стал бушевать понапрасну. В ее голосе слышался затаенный страх, но не паника. Я немного устыдился своей реакции. «Вулдиж, он не стоит срываться, Наташа. Она-то не виновата в твоей оплошности. Раньше надо было думать, кого впускаешь в свой дом». «Наши гости пропали», — сухо проговорил я. Не удержавшись, зло саданул кулаком по стене, сбив костяшки в кровь. Боль окончательно студила мою голову, и дальше я продолжил совершенно спокойно. Когда я вернулся в обеденный зал, их уже не было. Быть может, они решили не дожидаться тебя, а отправиться в свои комнаты для сна, — робко предположила Таша. Все-таки у них был тяжелый день. Тонис их не чувствует в замке, — перебил ее я. Более того, он вообще не помнит, как они вышли. А значит, они маги, — догадливо завершила за меня Таша. «Думаю, Ричард вряд ли обладает даром», — протянул я, нервно сжимая и разжимая пальцы, и пытаясь в мельчайших подробностях вспомнить сцену знакомства. Вдруг выплывет какая-нибудь интересная деталь. Я бы тогда почувствовал это. Все-таки магам-мужчинам сложнее скрыть свои способности. «Почему?» — искренне удивилась Таша. «Ну, даже в Инквизиции считают, что в глубине души любая женщина — ведьма», — пояснил я с кривой усмешкой. «И я с ними вполне согласен в этом вопросе». «А уж если женщина красивая и умеет флиртовать, то она даже самого сурового святого отца заставит думать не о магии, а о своем теле, так?» Лукаво осведомилась Таша и укоризненно зацокала языком. «Эх, Вулдиж, Вулдиж, хоть бы мне постеснялся в подобном признаваться. Ну и какая же из прелестниц тебя очаровала? Томная блондинка Силия, которая замужество придает легкий флер недосягаемости, или же страстно доступная брюнетка Аганесса? Как ты могла меня заподозрить в таком?» Фальшиво возмутился я, глядя Наташу самым честным из всех возможных взглядом. «Дорогая, в моем сердце ты и только ты, клянусь!» Таша вряд ли мне поверила, но спорить не стала. Вместо этого с досадой отшвырнула в сторону расческу, которую все еще держала в руках, и сжала кулаки, будто приготовившись незамедлительно отправиться на поиски ненавистной соперницы с целью выдрать ей космы. «Если говорить без шуток, то они действительно не в моем вкусе», — произнес я на этот раз куда серьезнее. Помолчал немного и добавил, припоминая некоторые особенности встречи. «Хотя глазки мне строили обе, это верно. А еще, как мне показалось, они весьма расстроились, узнав, что мое сердце давно и прочно занято, и у замка рода Сурин уже имеется хозяйка. Стоит отметить, что хозяйка тут пока на птичьих правах», со слабой усмешкой поправила меня Таша. Повелительно подняла руку, когда я вскинулся в очередной раз напомнить ей, что она сама отложила свадьбу до весны, собираясь полгода носить траур по брату, и жестко сказала: «Но что же получается? Если они не знали про то, что я живу у тебя, то, выходит, их отправила не Инквизиция. Фулдиш, ну тогда я не понимаю, кому опять ты помешал?» Я опустил голову, кусая губы. Таша задала очень верный вопрос. Прежде чем бросаться в горячку боя с новым врагом, надлежало выяснить, зачем он вообще потревожил мой покой. Я понимаю, почему святые отцы то и дело заявляются ко мне в гости. Смирился даже с наглыми визитами демонов и их попытками склонить меня на сторону темного бога. Но кому из людей я перебежал дорогу? Ни Сирия, ни Агнесса не были похожи на некромантов. Впрочем, в нашей профессии вообще нет конкуренции как таковой. Слишком много сил уходит на вечное противостояние с церковью, чтобы еще тратить время и драгоценные крохи энергии на поиски и уничтожение носителей того же проклятого дара. Охотников за артефактами мой замшелый замок тоже вряд ли бы привлек. Право слово, я бы очень удивился, узнав, что не все ценно распродал за эти годы, пытаясь свести концы с концами. Ну что кривить душой, если бы ко мне пришли и сказали, что где-то в здешних подземельях находится мощный амулет или любая другая магическая вещица, то вопрос был бы только в цене. И уверяю вас, когда я вижу золото, то становлюсь очень сговорчивым. Я бы точно не стал требовать слишком многого. «А что, если эта вещь не имеет цены?» — задумчиво шепнул внутренний голос. «А если она настолько дорога, что ты не захотел бы с нею расстаться?» Я раздраженно отмахнулся от подобного предположения. «Это слишком невероятно, чтобы быть правдой. Хотя непонятно поведение гостей. Если они явились с целью убить меня, то почему не торопятся напасть?» И даже к Таше не наведались. «Хватит разговоров», — буркнул я, изрядно устав от всех этих измышлений, все равно не имеющих под собой никаких фактов. «Найдем эту троицу и все узнаем». «И как это ты собираешься сделать?» Таша с любопытством вскинула тонкую бровь. «Насколько я поняла, то он из их не видит. Неужели пойдем с факелами обыскивать замок?» «Не стоит забывать, что я некромант!» Я хищно усмехнулся и с хрустом потянулся, разминая суставы. «Пойдем, Таша. Дома и стены помогают. В моем кабинете ты увидишь, на что я способен». «Да я и так это знаю», — с улыбкой заметила она в ответ на мое откровенное бахвальство, но послушно отправилась следом, когда я выскользнул в темный коридор. «Ну что же, начнем охоту». «Ох, недаром говорят, что потревожить некроманта в его родовом гнезде все равно, что завалиться безоружным в берлогу к голодному медведю. Что скрывать? У меня руки чесались проверить, на что способны эти очаровательные, самоуверенные ведьмочки». У себя в кабинете я первым делом зажег все свечи. Как-то глупо экономить в подобной ситуации. Тем более, что я не собирался заняться некромантией, которая по определению любит тьму, а хотел создать самое элементарное поисковое заклинание, поэтому боялся напутать в деталях. Затем отодвинул стулья к стене и откинул в сторону ковер, лежащий на полу. Таша не вмешивалась в мои действия. Она благоразумно стояла чуть поодаль, наблюдая за мной с легкой искоркой любопытства в синих глазах. А я, между тем, опустился на колени и достал из кармана мелок. Начертил на полу круг, должный изображать мой замок, поделил его на секторы. Так, предположим, это мой кабинет. Поставим тут галочку. Подземелье обозначим улыбающейся рожицей Райчела. Покой матушки черепом с костями. Обеденный зал вилкой. Придумывание условных знаков для комнат замка заняло у меня несколько минут, по прошествии которых я встал и с усталым вздохом прогнулся в пояснице. Затекла, зараза! Давненько я не прибегал к помощи ритуалов, уже забыл, насколько мучительным и утомительным бывает подготовительный этап. Я позволил себе всего пару секунд отдыха, во время которых ожесточенно растирал себе спину кулаком. После чего взял со стола серебряную цепочку, на которой висел крупный прозрачный кристалл зеленого цвета. Нет, не изумруд. Изумруд я бы давно продал, спасаясь от постоянного голода и холода. А за эту безделушку, ну, мне в лучшем случае дали бы всего серебряный, вряд ли больше, потому она и сохранилась в извечной моей борьбе с безденежьем. Благо, что энергией кристалл был накачан до предела. А хранить силу может даже правильно зачарованная стекляшка. О чем, кстати, многие доморощенные маги даже не догадываются. Повинуясь нетерпеливому движению руки, Свечи, как по команде, погасли. Осталась гореть только одна, находящаяся ближе всего ко мне. Таша позади сдавленно вздохнула, но осталась стоять на месте. «Умничка, девочка! Боится темноты, но не показывает виду. Надеюсь, что и дальше не будет мешать». Тотчас же мрак в комнате ожил. Я закрыл глаза, чувствуя, как тьма тоненькими струйками стекается к моим ногам, прячась в чернильные кляксы трещин в полу. Меня всегда очаровывали эти самые последние минуты перед ритуалом, когда первое слово заклинания еще не сорвалось с твоих губ, когда мрак словно говорит с тобой. Кажется, прислушайся, и ты обязательно поймешь, что именно он нашептывает тебе, о чем жалуется и чего просит. «Вулдиш!» — тихонько выдохнула Таша, видимо, все же поддавшись страху перед неизвестностью. И я недовольно обернулся к ней, выругавшись про себя. «Ничего не бойся», — кратко приказал я, заметив, что она подошла ближе и сейчас стояла почти вплотную ко мне. Позволил себе краткую ободряющую улыбку и потрепал ее по плечу, не обращая внимания, как от моего прикосновения она вздрогнула, словно от удара, после чего все же снизошел до некоторого объяснения своим действиям. «Таша, я не собираюсь тревожить покой мертвых или прибегать к любым другим ритуалам некромантии. Это поисковое заклинание. Кристалл покажет мне, где именно находятся наши гости. Поняла? Поэтому успокойся и не мешай мне». Таша с некоторым сомнением огляделась по сторонам. Видимо, залитая темнотой комната, осветить которую одинокая свеча была не в состоянии, не представлялась ей достаточно безопасным местом. И я вполне понимал ее в этом страхе. За прошедший год я слишком часто к своему несчастью убеждался, что во мраке порой действительно скрывается настоящее чудовище. Но Таша все же нашла в себе силы кивнуть и даже сделала крохотный шажок назад, освободив тем самым мне место для ритуала. «Вот и умничка!» — почти беззвучно шепнул я. Выпрямился и замер над кругом, спустив кристалл на длинной цепочке почти до самого пола. Закрыл глаза, в мельчайших подробностях представляя своих загадочных гостей. Хрупкая белокурая Силия, пышногрудая Агнесса с манящей улыбкой чувственных алых губ, высокий худощавый Ричард. «Куда же вы спрятались от меня?» Кристалл начал раскачиваться. Он то танцевал кругами, то почти замирал, но через секунду томительного ожидания вновь раскручивался на тонкой цепочке, словно пытаясь сорваться с привязи. «Сдается, мои гости поспешили укрыться не только от глаз моего верного призрака, но накинули на себя магическую защиту. Посмотрим, сколько времени она продержится». «Таша, подай мне, пожалуйста, нож для разрезания бумаг», — произнес я, не открывая глаз. «Он лежит на столе». Хвала небесам, что Таша не стала задавать лишних вопросов, а поторопилась исполнить мою просьбу. Я почувствовал, как в мою свободную ладонь ткнулась холодная рукоять, принял нож и также на ощупь резанул себя по запястью той руки, которая сжимала цепочку с кристаллом. Больно не было, только щекотно. Я не видел крови, поскольку все еще не открывал глаз, но ощущал, как она с линцой стекает по коже, капает на пол, потихоньку стирая границы круга. Кристалл, почти замерший на время моих манипуляций, вновь ожил, закрутился волчком, безуспешно пытаясь сорваться с цепочки и будто не собираясь останавливаться на каком-то одном месте моего рисунка. Это начинало уже злить. Я глубоко вздохнул, заставив себя успокоиться. «Тише, Вулдиш, тише! Сильные эмоции могут сорвать любой ритуал. Тебе ли этого не знать? Нити заклинания так слабые и непрочны, что расползаются от малейшего воздействия. Возьми себя в руки и сыграем по-крупному, без поблажек, так сказать, прекрасному полу. Я зашептал себе под нос заклинание, призванное сконцентрировать чары. Наверняка Сири и Агнесса, не знаю точно, кто из них колдунья, надеюсь, что все-таки не обе сразу, уже почувствовали, что я их ищу. Если сейчас они постараются укрепить свою защиту, то им не поздоровится».